Перми, помимо зараженных, диких зверей, трусливых криггеров и сил дворца Соломона, находились не три, а четыре стража мироправителя. Четыре сверхсущества. Последнего стража засекли сенсоры дальнего обнаружения летающих крепостей, но сам он так и не показался. Теридеса Арус видел все поля боя разом. Ему не мешали ни здания хуманов, ни аура, ни даже то, что противник постоянно перемещается. Развитое боевое предвидение и объемное восприятие пространства позволяли стражу видеть картину боя на 3 секунды вперед. Этого времени ему вполне хватало на то, чтобы навести ствол двухметровой винтовки, сжать в теле силу божественности и произвести атаку с километровой дистанции. Выстрел. Выброс божественной энергии демаскирует стража, оставляя трассирующий след от пули. Однако само поле абсолютной невидимости стража продолжает действовать. Такова уникальная способность Теридиса — ходячая формация. Его нельзя ни увидеть, ни услышать, его не заметить ни одним привычным для хуманов способом. Снайпер сменил позицию для стрельбы. Если бы не облако божественности, само находящее своего владельца, восполняя растраченные силы, было бы невозможно отследить даже примерное расположение стража-невидимки. Выстрел, выстрел, выстрел. Теридес выцеливал тех, кто пытался покинуть город-ловушку. Каждая его пуля находила свою цель. Сбегающих в астрал криггеров бегун Скалкейл выдергивал обратно в физический мир, где бойня все еще продолжалась. Сегодня ни один из противников не должен покинуть территории Зимнего. Особая способность Скалкейла, сосуд времени, относилась к разряду темпоральной магии, замедляющий для него субъективную скорость течения времени. Сейчас на поля боя, не считая монарха, для него все остальные противники двигаются, как в замедленной съемке. Один удар сердца, один цикл применения сосуда времени. Не имея бегун крепкого тела, он не смог бы выдержать колоссальной перегрузки, возникающей при движении на огромной скорости. Там, где проносился Скалкейл, асфальтовое покрытие дорог от выброса энергии взрывалось под его ногами. Несмотря на неуклюжий вид, база, сверхсущество, похожее на сердце с пульсирующими сосудами, являлось одним из самых сильных стражей мироправителя Европы. Его способность сжатия сущности позволяла сжимать любые виды энергии, будь то мана, аура или божественность, до пограничного со взрывом состояния, а их комбинирование еще сильнее усиливало взрывную силу выпускаемых снарядов. В процессе мутаций, даже тело базы изменилось, превратив его в ходячую артиллерийскую платформу. Последний час бомбардир непрерывно выстреливал из своих сосудов трубок сгустками ауры, сжатой маны и силы божественности, разнося в клочья живую силу противника. База пока даже не комбинировал энергии, а четверть города уже лежала в руинах. Пока в теле этого здоровяка есть сила божественности, никто и близко не сможет к нему подобраться. Последним в четверке стражей мироправителя Европы, отправленным разобраться с серым кардиналом хуманов, стал мечник Армания Бездарный. Даже среди сверхсуществ встречаются уникумы, добравшиеся до высшей ступени мутации не за счет способности или врожденного родства со старшей магией, а благодаря личному таланту. Армания, с его массивным мускулистым телом гиганта, стал трижды мутантом, так и не обретя уникальной способности. Уже тогда его силу признала воля мира и мироправитель Европы. Как мечник он постиг все связи со старшими проявлениями магических стихий в рекордные 5 планетарных циклов. У Армании не было ультимы личности, так как он появился на свет с врожденной чертой личности. Этот гений нации зараженных никогда не испытывал слепой веры к мироправителю. Наоборот, он бросил ему вызов и проиграл. Единственное, что Армания ценила и любил, это сражаться насмерть и развиваться путем меча. И сегодня, едва увидев серого кардинала хуманов, влезшего в ловушку, Армания потребовал бой один на один. Его меч призывно задрожал, почуяв рядом обладателя схожего сверхнавыка. В итоге, видящий весь город Теридес, взял на себя контроль над полем боя, не давая никому сбежать из области Зимнего. База уничтожал криггеров, других хуманов и все, что попадалось в область его атаки. Скалкейл, при поддержке Теридиса, атаковал монарха, единственного, кто представлял реальную угрозу для прибывших сюда стражей мироправителя. Монарх Грахангарди, этот глупец сам себя запер в области действия камня рода, создающего высокоплотный астрал. Часть третья. Серый кардинал хуманов. С первых же минут боя стало ясно, что астральные помехи, создаваемые ходячей формацией Теридиса, не потребуются для блокировки телепортаций. За серым кардиналом хуманов пришли все, кто только мог. Едва распознав врага, Гигант Армании бросился на него немедля ни мгновения. Что самое удивительное, Хуман ответил тем же без каких-либо сомнений. Еще до столкновения оружия, мана вокруг их мечей загорелась, а первая же ударная волна от столкновения клинков разбила последние целые стекла в соседних домах. Сверхсущество зараженных схватилось с живым хуманским чудом. В тот же миг База открыл огонь по монарху, сковывая его передвижение огнем орудий. Из трубок сосудов на его спине полетели энергетические бомбы из смеси сжиженной аурой маны. Но разница в 1000 уровней, это все же разница в 1000 уровней. Даже с максимально раскрытым потенциалом тела, монарх прикрылся щитом, явно прощупывая силы неизвестного ему противника. Теридес сделал первый особенно мощный выстрел, показав себя, и тут же скрылся. Первая божественная пуля была припасена для кардинала, но нынешний враг куда опаснее. Грэхэм покачнулся в воздухе. Атака из сжатой силы божественности едва не пробила его доспех духа. Зная о находчивости Голда, он заранее приготовился ко всему, что только можно было придумать. Артефакты защиты, амулеты защиты, генераторы астральных помех. Ускорившийся Скалкейл продолжил атаку по прикрывшемуся щитом врагу, полностью перетянув его внимание на себя. И Грэхэм тут же признал его смертельной угрозой, ибо благодаря способности сосуд времени, изменяющей его субъективное течение времени, бегун оказался единственным, кто в скорости атаки, восприятия и реакции мог здесь соперничать с живым монархом. Мощь атаки База, скорость Скалкейла, точечный урон от Теридиса. Вместе эта троица сверхсуществ здесь и сейчас могла сражаться с хуманским монархом. На второй минуте сражения База перестал помогать другим стражам, переключив все свои силы на уничтожение кригеров и всадников из дворца Соломона. Довольно быстро выяснилось, что монарх заперт в области высокоплотного астрала, создаваемого камнем рода, спрятанным у источника неподалеку. Стоило Грэхэму взлететь над домами, как Теридес каждый раз наносил ему колоссальный урон божественными пулями, а на земле и небольшой высоте, разогнавшийся Скалкейл всеми силами старался сбить толстенный доспех духа со старейшины дворца Соломона. Его надо убить как можно скорее. Часть 4. Худеющий. Пермь. 0 часов 8 минут. За 2 минуты до бомбардировки. Зараженные давили любой намек на спасение. Оставшиеся в живых брахмати, понимая всю безнадежность борьбы с сверхсуществами, пытались сбежать в астрал, но бегун Скалкейл выдергивал их из астрала, а потом рвал на части. Дикое зверье, собравшееся под зимним, ждала та же участь. Здоровяк База бомбил целые кварталы, не разбирая своих и чужих. Высотные дома рушились, погребая под собой тех, кто не успел убежать. Божественные пули Теридиса пробивали бетонные стены на вылет, настигая счастливчиков, сумевших вырваться из зоны поражения База. При этом троица сверхсуществ умудрялась параллельно сражаться с Грэхэмом Гарди, постепенно снося его толстенный доспех духа. Запас зелий маны и здоровья у хуманского монарха постепенно подходил к концу. Артефактная защита то и дело рассыпалась, принимая на себя урон от пуль Теридиса. Старейшине дворца Соломона навязали бой на истощение, который он был вынужден принять. Пока действует область подавления телепортации, Грэхэм не сможет покинуть поля боя, а разрушить генератор астральных помех до того, как убьют Джона Голда, значит дать ему самому сбежать. Тогда и понесенные сегодня потери будут напрасны. Две троицы израненных рыцарей на памятном перекрестке собирались в маленькую группу, прикрываясь единым силовым щитом. Лица залиты кровью, на доспехах вмятины, пара и вовсе в бессознательном состоянии. Они не молили о пощаде, прекрасно понимая, что пробужденные не простят сотрудничество с кригерами. Грэхэм завел своих людей в ловушку, из которой теперь сам не мог выбраться. Здесь, в Перми, дворец Соломона лишился своей кавалерии и всех элитных войск. Погибли даже прирученные звери. Если армия фракции Голд доберется сюда вовремя, то они первым делом убьют оставшихся на поля боя рыцарей. Поросшая зеленью изнанка Перми не горела, пуская в небо столбы дыма. Целые кварталы лежали в руинах. Здоровяк База пульсировал всем телом, выпуская с каждым ударом сердца новую партию смертоносных снарядов, озаряя ими ночное небо. Боевая мощь бомбиста сейчас была сопоставима с реактивной системой залпового огня. Дома рушились, хороня под собой трясущихся от страха кригеров и животных, пытавшихся пересидеть в подвалах начавшуюся бойню. А дождь из бомб все шел и шел. За 31 минуту бой разошедшийся не на шутку бомбардир выпустил больше 8000 снарядов, снеся половину строений города. Имея неограниченные запасы силы божественности, сверхсущества не стеснялись ей активно пользоваться. Чем дальше успевали отступить разбегающиеся противники, тем больше энергии База смешивал в своих снарядах, дабы взрывы наверняка уничтожили врага. Мироправитель Европы, великий Диаманте, видевший сейчас поля боя глазами стражей, дал приказ никого не отпускать. Ни трусливых кригеров, ни хуманов, чей ранг силы выше положенного, ни серого кардинала. Последнему Диаманте уделял так много внимания ввиду исключительности из обоих. Два невидимых воли мироправителя не могли сосуществовать под одним небом. Сейчас удивлял не монарх хуманов, сумевший где-то в мире земли найти аж три крупных аурохранилища, и даже не три его боевые души, уже отправленные на окончательный покой. Не странная ловушка, собранная кригерами и хуманами специально для серого кардинала. А цель всей этой охоты, все, кто еще оставался на поля боя, не могли не заметить эту вещь. Зло зыркал монарх, с отчаянной надеждой смотрели рыцари, недовольно рычали кригеры, загнанные в подвалы. Джон Голд должен был быть давно мертв. Сверхсущества уже всем показали, как велика разница в силах между ними и обычными пробужденными. Но вместо ожидаемой гибели серый кардинал хуманов уже 31 минуту держался в бою против Армании Бездарного. Концентрация энергии вокруг них достигла такого уровня, что то и дело возникали молнии, а звуки от ударов слились в один сплошной скрежет металла. Несмотря на ярость идущего сражения, ни один из мечников почему-то не излучал жажды крови. Они будто и не пытались убить друг друга, а скорее прощупывали грани мастерства оппонента. Безумный народ, эти прирожденные воины. 30 минутами ранее Голд продемонстрировал, что его способность к телепортации заблокирована не полностью. Нынешняя максимальная дистанция перемещения составляла всего метр, но в бою с таким противником, как Армания, это едва не стало решающим преимуществом. От вертикального удара Бездарного Джон ушел влево телепортом и тут же провел встречную атаку. Действия явно выполнялись на одних инстинктах. Оба мечника двигались с предельной для них обоих скоростью, так что о продуманных ударах и речи не шло. Стойки, взмахи, финты, все эти движения сражающихся мечников проистекали из их мастерства. И Армания, почти успев уклониться, первым получил небольшую резанную рану на груди. Одно это уже было удивительным. Никто за сегодня не смог даже поцарапать сверхсущество. Все попытки Голда нанести урон магии телу Армании закончились неудачей. Жидкое пламя, сжатый свет и тьма бессильно сползали со стражи мироправителя. Плоть, пропитанная силой божественности, легко подавляла все энергии магической природы. Во второй раз Джон удивил, когда в порыве боя сумел зубами вцепиться в шею Армании и вырвать оттуда кусок плоти. Рана заросла за секунду, но такого оскорбления страж мироправителя еще никогда не испытал. Его пытались загрызть. Хуман проглотил вырванное мясо, не выходя из сражения. Да и кто ему даст это сделать? Ситуация накалялась все сильнее и сильнее. Хуман в процессе боя сжигал свою жизненную силу, видимо, используя одну из своих способностей, дабы восстановить запас быстро расходуемой ауры. Армания же такой проблемы не испытывал. Поступающая со всех сторон божественность непрерывно восполняла его силы. Но творилось что-то странное. Вместо того, чтобы становиться слабее из-за снижения веса тела, Джон, наоборот, становился сильнее. Только тогда мечник запоздало понял, в чем дело. Все это время Джон пожирал аурой туман божественности, витавший вокруг Армании. Даже монарх Грохенгарди, в полглаза наблюдавший за сражением, не сразу понял, в чем дело. «Крысеныш, должен же быть предел твоей живучести». Изначальная аура Джона, с которой его застали стражи мироправителя, не могла поглощать разлитую на поля боя силу божественности. Но, видимо, пропустив ее сквозь себя, он научился ее ощущать. Потом, пережигая свою жизненную силу в ауру, Джон обновил ее и адаптировал собственное тело под пожирание чужой ауры божественности. Именно этот момент в бою стал переломным. Дзинь. Очередной удар Джона заставил Армании отступить на шаг. Разошедшаяся во все стороны ударная волна обратила валяющийся под ногами щебень в пыль. Впервые за бой страж ощутил давление силы от противника. Армании указал мечом на хумана. «Давай, сражайся так, будто это последние минуты твоей жизни». За 30 минут боя Джон похудел с 85 до 53 килограмм и теперь выглядел, как обтянутый кожей скелет. В покрасневших глазах видна решимость довести дело до конца. Ярко-багровая аура покрылась ручейками поглощаемой силы божественности. Наступило трехсекундное затишье, и наблюдавший за боем со стороны Теридес наконец понял, что происходит. Армания, наконец, признал врага достойным. Стоящий перед Джоном страж мироправителя в одно мгновение изменил стойку, подняв меч над собой. Мана, горящая вокруг лезвия, вспыхнула в десятки раз ярче, чем до этого. Цвет пламени сменился с голубого на ярко-белый. Исходящей от оружия энергии стало так много, что она повлияла на траекторию полета снарядов база. От вибрации у оставшихся в живых рыцарей заложило уши, из носов потекла кровь, а мелкие камни, разбросанные там и тут, стали взлетать в воздух. Концентрация энергии вокруг меча Армании приблизилась к максимально разрешенной в мире земли. Только сейчас разошедшийся мечник начал испускать жажду крови. «Покажи перед смертью, на что ты действительно способен, Хуман. Мы оба воины. Я чую, как ты что-то прячешь». Гениальность Армании среди зараженных заключалась в отсутствии у него способностей мутанта. Оттого и прозвище «бездарный». Меч, меч, и еще раз меч. Одержимость идеи меча Армании зашла так далеко, что он научился при использовании сверхнавыка воспламенять не только ману, но и силу божественности. Ни один артефакт, магический щит или доспех духа не способен защитить от его атак. Если и есть в мире земли божественный мечник, то это именно он, Армании бездарный. Часть 5. Точка обзора. Твердыня, 0 часов 12 минут, 2 минуты после начала бомбардировки. Стоя на крыше твердыни, глава клана Мленур раскинул свои аурные щупальца во все стороны, пытаясь разобраться в обстановке. На всех каналах связи армии пробужденных царил хаос. Находящиеся в Перми супермутанты зараженных открыли минометный огонь разом по всему полю боя. Снаряды, наделенные силой божественности, пролетая по дуговой траектории, врезались точно в силовые щиты летающих крепостей. Поразительный уровень точности объяснялся все тем же коллективным бессознательным зараженных. Что заметила одна тварь, то видят и все ее командиры. Проще говоря, у супермутантов была целая армия наводчиков для минометных залпов. Прижимая к себе новорожденного ребенка, Молли затравленно озиралась по сторонам. Подбитый храм Рублевых-Лебедевых пошел на аварийную посадку. Майор Ли орет на подчиненных, требуя срочно освободить место приземления. Все-таки прямо под ним находится лагерь фракции Голд. У клана Пакминный стояк ситуация не лучше. Целостность щита 12-23% соответственно. Супермутант зараженных, стреляя навесом, выбивает летающие крепости одну за другой. Время восстановления щита от 30 минут до часа. Чего же они копаются так долго? Расстреляли бы эту тварь. Молли с ненавистью смотрит в сторону Перми. Они не могут, Капур указал рукой на Иштар-2. Пушки наших крепостей стреляют по прямой, а каменное основание города и здания мешают попасть по противнику. Тот супермутант, стреляющий навесом, находится в слепой зоне наших орудий. Есть и плюсы. Каменный блин сейчас прикрывает армию Джона от выстрелов супермутанта. На земле и впрямь творилось что-то невообразимое. Армия фракций Голд и союзников, едва отойдя от блина основания Иштара, теперь собралась вокруг него, используя его как огромный каменный щит. Сверху на сгрудившихся бойцов летели обломки зданий, куски земли, но никто не смел жаловаться. Куда хуже приходилось летающим крепостям, висящим неподвижно. Одна за другой они получали критический урон и совершали посадку. Супермутант-бомбардир, находящийся в Перми, имел колоссальный показатель урона. Сила взрыва его снарядов минимум в два раза превосходила мощь выстрела из главного калибра крепости. В самом Иштаре-2 тоже царил хаос. Вылезшие из ниоткуда автоматические пушки, оказывается, легко сносили доспех духа, любые внешние аурные проявления, но, тем не менее, не убивали захватчиков. Сгустки маны бессильно скользили по их телам. Галатея Голд, помощница Джона, откуда-то достала камень рода, своей сутью напоминающий нелетальное оружие массового поражения. Захватчики, запертые в Иштаре-2, оказались между молотом и наковальней. Автоматические пушки вытесняли их с улиц. С неба шел непрерывный минометный обстрел, требуя покинуть поля боя как можно скорее, а за границей города ждала толпа разъяренных сородичей Голда. Даже в охраняемые пушками проходы, ведущие в подземное убежище, невозможно было сунуться. Силовые щиты не пропускали внутрь никого из вторженцев. Большинство солдат дворцов попрятались по подвалам домов, в надежде переждать атаку. Но чертовы автоматические пушки, они словно вирус появлялись везде, где только можно. Внезапно твердыню тряхнуло от точного попадания, говорит крепость-флагман твердыня. Ресурс щита 0%, орал рулевой оператор крепости. Начата процедура экстренной посадки. Время перезарядки щита 27 минут. Всему персоналу укрыться. Схватив рукав Капура, Молли отдернула его от края платформы еще до того, как крепость опасно накренилась. Храм стал снижаться со скоростью примерно метр в секунду. Девушка, не отпуская Капура, заглянула ему в глаза. «Возьми моего ребенка. Ты совсем дурная, женщина». Угол наклона платформы составил примерно 30 градусов, а из-за отсутствия энергоснабжения стенки алтарной комнаты так и не закрылись. Однако сам алтарь продолжал пульсировать маной. Но Молли было плевать на обстоятельства. «Капур, я всем своим материнским сердцем чую беду. Должно случиться что-то плохое. Да какая, к черту, беда. Мы же выигрываем». Молли продолжала держать рукав журналиста. «Я не сошла с ума. Когда появился туман божественности, я ощутила, как моя смерть стала подкрадываться». Капур ощутил, как холодок пробежался по спине. «Это дар моего имени, Капур. Подарок от нашего чертового патриарха. Молю тебя, гад ты эдакий, защити Лешеньку. Давай спустимся на нижние этажи крепости. Нет, тогда и ты, и мой сын точно умрете». Молли начала плакать. «Капур, пообещай мне, что останешься здесь до прихода Джона. Ни при каких обстоятельствах, что бы ни случилось, не смей покидать алтарный зал». В глазах плачущей женщины читалась такая решимость защитить свое дитя, что Капур не сумел отказать. После всех чудес, что он видел за последний месяц, вера в способность ощущать приближение смерти не казалась нереальным. Все, кто входил в окружение Голда, были в чем-то уникальны. И теперь, находясь посреди поля боя, журналист докопался до причины этого феномена. Истинные имена, каждое из них несло скрытый смысл. Как только твердыню подбили и крепость стала снижаться, запертые внутри Иштара два захватчики увидели в этом проблеск надежды. У них все еще оставался запас ауры внутри тела, а значит, и шанс сбежать из ловушки. На ходу остался только храм клана Млинур и второй храм дворца Голд, привезенный Галатеей на поля боя. Глава 8. Таймлайн украденной победы. Часть 2. Часть 6. Точка призыва. Пермь. 0 часов 14 минут. 4 минуты после начала бомбардировки. Гордыня. Есть такие черты личности, которые читаются в поступках и ауре ее владельца. Пойдя на поводу у греха гордыни, мечник зараженных решил биться со мной один на один, не давая и доли секунды на передышку. Тварь, наделенная непоколебимой волей, все давила и давила, постепенно увеличивая темп и силу ударов. Ему хотелось растоптать мою решимость, мою гордость воина и потуги победить противника в честном бою. А ведь с самого начала силы были неравны. Я применял аутофагию, пережигая жизненную силу в ауру, а Армания восполнял силы за счет поступающей отовсюду божественности. И именно в этом была ошибка противника. Я ощущал энергию веры, пытался ее поглотить, как это делала великанша Попилсаак во время нашего боя на смерть в мире Спайс-Сердамур, но ничего не получалось. Но когда пошел процесс пережигания жизненной силы, доведенный до отчаяния организм стал потихоньку адаптироваться к чужой силе божественности. Капля за каплей, моя аура заменялась той, что получалось из сожженного здоровья. И именно эта новая аура оказалась способной пожирать силу божественности зараженных. К тому моменту, когда Армания решил показать свой козырь в виде силы божественности, усиливающий урон от сверхнавыка меча, мое тело уже адаптировалось к чужой энергии веры. Не без последствий, разумеется. Суставы скрипят, вены вздулись, кожа натуральным образом дымится. Даже мое могучее эфирное сердце, усиленное плотью тетира, с большим трудом толкает по сосудам излишне густую кровь. Обычный пробужденный, оказавшийся на моем месте, уже умер бы от болевого шока. Видя, как противник готовится к смертельной атаке, Джон показал кислую полуулыбку и зачем-то щелкнул пальцами, а потом бросился на противника. Столкновение мечей вызвало противный скрежет металла. Ударная волна разошлась во все стороны, но Армания не смог ни разрезать меч Хумана, ни ранить его самого. Наоборот, сильно исхудавший Хуман с невиданной доселе легкостью и какой-то грустью отражал атаки сверхсущества, перенаправляя выбросы ауры в сторону. Секунда сверхскоростного боя. Мечи столкнулись больше 70 раз, не оставив поблизости ни единого целого здания. Джон перенаправлял атаки противника в сторону, не сдвинувшись с места. Видя, как противник даже не смотрит в его сторону, Армания ощутил зарождающийся в груди гнев. «Да как ты смеешь? Мне жаль тебя, а мой противник...» Армания отшатнулся, как подкошенный. Джон не только услышал его мысли, но еще и ответил: «Жаль, меня, Хуман, пойманный в ловушку сразу несколькими врагами, проявлял сочувствие. Сила от рождения, признание от воли мира, усиление от мутаций». Джон посмотрел на Армани с сочувствием. «Твои удары, единственное, что в них действительно твое, это страстное желание осознать путь меча. Ты, талант, загубленный излишне хорошей подкормкой. Ранг повелителя меча можно поднять только сражаясь с тем, кто заведомо сильнее тебя, в смертельном бою, отдаваясь ему без остатка. А с кем будешь сражаться ты, сверхсущество?» В груди сверхсущества защемило от обиды. «Да как ты смеешь? Я уже видел того, кто создал способность разрезать все сущее, Армания. И ты далек от идеала». Джон взял меч, поднял его над головой, повторив ту же стойку, что недавно использовал сам страж. Сау чужак. Ему нужен был всего один удар. Один чертов удар, чтобы убить противника. Всех, кто попадал на его территорию меча, он, ничего не объясняя, уже считал мертвецами. Один чертов взмах, чтобы решить проблему. Армания ощутил, как огромное количество маны и силы божественности проходит сквозь тело Джона и его меч. Чудо. Взмах и лезвие меча Голда разрезает воздух перед ним. И ничего не произошло. Что за... Страж был сбит с толку. Ты даже это понять не способен. На соседней улице монарх Грэхэм Гарди отбивался от наседающего на него Скалкейла. За 30 с лишним минут боя ему снесли более 85% доспеха духа. Снайпер то и дело наносил неожиданные атаки, не давая расслабиться ни на секунду. Даже Теридес, снайпер с боевым предвидением, не смог заранее засечь появление позади Грэхэма аурного лезвия. Наделенное силой божественности, оно вынырнуло из астрала со спины монарха, разрубив его от плеча до паха. Мгновенное убийство. На землю падал уже труп, разрезанный надвое. Как ни в чем не бывало, Джон поднял меч над собой, и тут Армания ощутила импульс смерти на соседней улице. А вместе с ним взвыло и давно позабытое чувство смертельной опасности. «Ты, я же говорил, несмотря на то, что Джон стоял в десятке метров от стража, Армания, подняв перед собой меч, все равно ощущал смертельную опасность. Ты далек от совершенства. Единственная ваша ошибка в том, что вы посчитали меня не самой важной целью, а уж как раздвигать рамки возможностей физического тела за счет собранной силы божественности, я и сам знаю». Едва Джон взмахнул мечом, как, повинуясь чувству опасности, страж отпрыгнул назад, продолжая держать оружие перед собой. Вынырнувшие сверзу из астрала аурное лезвие разрубило надвое меч Армании, рассекло грудную клетку и ногу до середины. Однако оба сердца сверхсущества продолжали биться. Страж пережил смертельную атаку, но дальше продолжать бой не мог. Регенерация, подпитываемая силой божественности, вернет его в строй только через минуту. На соседней улице, видя падающее на землю разрубленное надвое тело монарха, Скалкейл испытал сильнейший шок. Дело не в том, как был убит старейшина, а почему именно он. По какой причине серый кардинал атаковал не Скалкейла или Армании, представляющих куда большую опасность? Почему влез в ловушку под зимним, заранее зная о ней и не торопится из нее вырваться? Сейчас, видя, как серый кардинал убил врага Хумана, Скалкейл, мыслящий быстрее всех остальных стражей, наконец нашел ответ. На лице бегуна промелькнуло удивление, признание и, наконец, уважение к цели охоты. Ход времени для Скалкейла протекал в разы медленнее, и все размышления у него заняли доли секунды. Он знает, что скорее всего не выберется. Дикий, непонятный, неочевидный вывод, но страж-бегун всей своей личностью чувствовал, что верно понял мысли Хумана. Джон пришел в город, зная о ловушке. Знал, что тут будут враги, с которыми никто другой не справится. И сейчас эта скрытная атака по монарху доказывает его решимость забрать на тот свет как можно больше противников. Решимость умереть. Так же как Хуман читал намерения через ауру, так и Скалкейл, находящийся на соседней улице, ощутил его собственные намерения. Когда Джон занес над головой меч в третий раз, готовясь убить раненого Армания, в переулке уже показался бегущий со всех ног Скалкейл. Но он не успевал. На 2 секунды раньше успел отреагировать снайпер Теридес. Едва увидев смерть монарха, он тут же перенаправил винтовку на Джона Голда, и тот как раз совершил свою вторую невидимую для боевого предвидения атаку. Раненый Армания валяется на земле, заливая все льющейся кровью. Мгновение размышления. То, что будет дальше, уже показало боевое предвидение. Теридес нажал на спусковой крючок, целясь в место, где должна оказаться голова Хумана через полсекунды. Выстрел, Пуля пролетает мимо бегущего Скалкейла, и тут происходит нечто странное. Хуман в последний момент прикрывает лезвием меча свою голову, будто ощутив опасность. Божественная пуля выбивает оружие из его рук, а сам Джон разворачивается в сторону Скалкейла. Не время удивляться. Спустя полсекунды страж стреляет еще раз. В этот раз Джону нечем блокировать. Скалкейл бежит так быстро, что после него остается остаточное изображение. Один удар на такой скорости, и Хуман точно умрет. Но тут Джон, не останавливаясь, на ходу открывает два крохотных портала перед собой. В один портал влетает божественная пуля Тиридиса, и тут же вылетает из второго, направляясь аккурат в сторону бегуна. Скалкейл, спотыкаясь, в последний момент уклоняется от пули, падает, и на огромной скорости кубарем влетает в обломки рухнувших зданий. Но целью был не он. На поля боя было еще одно сверхсущество, единолично взявшее на себя борьбу с армией пробужденных. Бомбардир База стоял на той же траектории атаки, и прилетевшая из ниоткуда божественная пуля Тиридиса снесла ему голову. Обезглавленный страж покачнулся на месте, выпустил последние снаряды в никуда и рухнул на землю мертвым. Ник над его головой тут же стал серым. База убит. Еще не заметив смерть товарища, Тиридис сделал третий выстрел и, ощутив опасность, тут же отпрыгнул в сторону. Его собственная божественная пуля пронеслась в том месте, где еще секунду назад находился он сам. Порталы, отрываемые Джоном Голдом, ставили крест на попытках достать его снайперским выстрелом. От пули, выпущенной пару секунд назад, остался четкий трассирующий след. Но кардинал Хуманов смотрел сейчас не туда, куда направился отраженный выстрел, а на затаившегося Тиридиса. Ему нисколько не мешала километровая дистанция и полная невидимость стража. И тогда снайпер понял, что противник видит его сквозь эффект способности ходячей формации. Два последующих пробных выстрела подтвердили догадку. Джон применял не способность к отражению пуль, а направленное применение двух порталов, вход и выход. Последний выстрел Тиридиса едва не убил Скалкейла, выбирающегося из-под обломков здания. Джон перенаправил выстрел, но страж в последний момент споткнулся, что и спасло ему жизнь. Пуля едва царапнула ему голову. Дождавшись, когда Хуман отвлечется на бегуна, Тиридис сделал еще один выстрел. Даже не видя противника, Джон телепортом ушел на полметра вперед, и пуля прошла мимо. Идя боком, он направил ладонь правой руки в сторону снайпера, а вторую на Скалкейла. Намек был ясен. Любую дистанционную атаку в свой адрес Хуман перенаправит в бегуна. Отключив способность к невидимости, Тиридис напряг ноги и перепрыгнул на крышу соседнего здания. Потом еще раз и еще стремительно приближаясь к Джону Голду. Любой страж мироправителя, независимо от специализации, обязан быть хороший в ближнем бою, ибо Диаманти никогда не потерпит рядом с собой слабаков. Часть 7. Второй мозг. Пермь. 0 часов 15 минут. 5 минут после начала бомбардировки. Молчуна я из дворца Цицерона весь бой с Кригерами и силами дворца Соломона просидел настолько тихо и незаметно, что о его существовании никто даже и не подозревал. Старейшина Вестник, отвечавший за Португалию, в отличие от всех своих коллег-соперников, участвовавших в сегодняшней атаке на Иштар, имел крайне нелюдимый характер. У всех свои цели, хе-хе. Арахна Гзилана из сибирского дворца Хиксадзу хочет сферу правителя Джона. Стерва Иннири из Великобритании, его пирамиду из камней рода. Здоровяк Хардис из дворца Ноты, захвативший всю Западную Европу, немного не мало желает поработить Джона Голда, сделав своей марионеткой в битве за будущее. Ансмар из дворца Ульфрика, ответственный за Восточную Европу, и Груберт из Венгрии решили поделить между собой богатство Голда. Однако нашлось одно важное «но». Хе-хе, никто, кроме уверенного в своих силах старика Грэхэма из дворца Соломона, не решился лезть в мясорубку, которая должна была пройти в Перми. Никто, кроме молчуна Аяя, не сообщившего союзу своих планов. Тот, в чьих руках окажется мертвое тело Голда, и будет устанавливать правила раздела добычи. Таковым хотел стать Грэхэм, но Джон и троица сверхсуществ пару секунд назад нашли таки способ убить гордеца. Хе-хе, сам подставился. Сейчас на поля боя сформировался идеальный момент для атаки. Бомбист убит. Сверхсущество-мечник сильно ранено, лишилось оружия и не может продолжать бой. Бегун-боксер выбирается из-под завалов, не обращая внимания на обстановку вокруг. А снайпер, атаковавший Грэхэма, находится где-то далеко. Его внимание приковано к Джону, сумевшему таки найти управу на божественные пули. Сам Айя являлся высшим призраком, способным прятаться в астрале так хорошо, что даже совершенное зрение Скалкейла не смогло его заметить. Создав существо-двойника, наделенного теми же способностями, что и сам Ай-Ай, Молчун стремительно обошел Джона с тыла, в то время как его помощник повторил его действия, зайдя за спину выбравшемуся из-под завала Скалкейлу. Очередная отраженная Джоном пуля царапала голову сверхсущества, и оно допустило смертельную ошибку. Скалкейл отвлекся. Нападение заняло 0,1 секунды. Два высших призрака вынырнули из астрала за спинами своих жертв. В руках обоих находилась игла души длинной в локоть, оружие, способное пробить любой доспех духа, броню и оболочку сосуда души, если только цель охоты заранее не подготовилась к защите от такой атаки. Молчун знал, никто из присутствующих не защищен. Даже тот раненый страж-мечник, который станет следующей жертвой. 2 секунды, и бой за Перм завершится. Для Скалкейла, смотрящего на идущего к нему Джона, весь окружающий мир двигался в 50 раз медленнее, чем для обычных пробужденных. Страж увидел, как за спиной Хумана появился призрак с иглой, и в следующий миг его самого ударили сзади. Хитрое оружие врага пробило кожу сверхсущества, проникло в плоть. Но еще до того, как игла коснулась сосуда души Скалкейла, страж успел развернуться и резким движением оторвать руку призраку. Затем одним стремительным ударом ладони развоплотить призрака, размозжив пустышку, находящуюся на месте сосуда души. Все это действие заняло каких-то 0,3 секунды.